Глава 45. Гелла почти с ненавистью смотрела на длинный ряд повозок и карет. Тряска, усталость и дорожные происшествия надоели ей до смерти. Но делать было нечего. Прозвучал сигнал, и караван тронулся в путь. Все ехали верхом. Весна уже раскрасила леса зеленым пухом, солнце грело, а земля, еще влажная от стаявшего снега, дышала такими головокружительными ароматами, что кони часто фыркали и мотали головами. Верная Лиад отправилась в путь с госпожой. А вот Уин, пригретая герцогиней девчонка, осталась в поместье. Там ей было лучше. Слуги поговаривали, что отец ее занялся ремонтом дома. Верная и впрямь женится. Вечером остановились в большом трактире, стоящем на перекрестке сразу трех больших дорог. Огромное каменное здание имело прекрасные купальни, конюшню, комнаты любых размеров и даже танцевальный зал. На ужин все собрались в отдельном зале. Меню было превосходным. Запеченные с изюмом перепела, нежнейшие кролики в сметане, руляды из свинины с гарниром из грибных ушек и заварных кашников. Для дам подавался компот из садовых ягод с воздушным печеньем и легкий грушевый пирог со взбитыми сливками. Насытившись, князь и княгиня отправились в салон послушать музыку. Хозяин, не рассчитывая на проезжих бардов, держал на довольствии пару скрипачей и флейтиста, а молоденькая девушка из деревни приходила, чтобы спеть с ними красивым высоким голосом старинные баллады, не мешающие пищеварению. Более грубая публика веселилась в отдельном здании. Стражи, сходившие туда, неожиданно быстро вернулись и обратились к Ивену с короткой просьбой. Пошептавшись с телохранителями, князь поцеловал супруге ручку и отбыл вместе с парой вампиров в здание кабака. Через несколько минут в приоткрытые окна с улицы донесся грохот, брань и рычание. Принцесса бросилась к дверям. Из распахнутой двери питейного заведения выкатился клубок из волков, северных варваров и вампиров. Налетев на коновесь, клубок распался. Вампиры тотчас прикрыли князя. Волки заняли позицию напротив, а северяне вскочили, держа в руках длинные тяжелые кинжалы. «Ты шелудивый пес!» — крикнул один из них Ивену. «Прикрываешься своими вампирами, щенок!» Ивен выпрямился и спокойно ответил. «Я князь Ивен Серый. Мой род у меня в крови, и я не позволю вам попусту трепать языком». Потом, развернувшись к волкам, князь продолжил. «Братья, вы вправе не принимать мою власть без доказательств. Но не унижайте себя, не удосужившись поговорить». Один из волков шевельнулся, словно разгоняя марево. Из земли поднялся высокий худощавый мужчина с очень выразительным лицом. «Если ты сын Вальдемара, почему возле тебя вампиры?» «Потому что я женат на принцессе вампиров», — спокойно ответил Ивен. «Волк свободен в выборе подруги, и я сделал свой выбор». «Твой дядя сказал, что ты потерял силу и не стал волком. У тебя нет рода, нет мамми». Дядя ошибся. Ему очень хотелось ошибиться. Ведь по его приказу меня напоили зельем, сдерживающим оборот. Волки глухо зарычали. «Я готов поклясться в этом на кровавом камне», — поднял руку Ивен. «Впервые я смог обернуться только в 18 лет, получив от вампиров зелье, вернувшее мне сущность. Вот моя семья, моя жена и моя мамми». Гелла и Миолен уже стояли недалеко от мужчин. «Мамми?» Еще один оборотень поднялся с земли и, усмехаясь, посмотрел на Геллу. «Да это просто человеческая девка, робкая, как молоко. Того гляди, убежит». У Геллы внутри действительно все дрожало. Но оскорбления подняли в ней волну гордости за себя, за свой род и за Ивена. Позволив своим глазам налиться желтизной, она приподняла верхнюю губу и зарычала. Северяне отшатнулись, оборотни вздрогнули. А Ивен оплеухой сбил говоруна на землю. «Прости прощения!» «Простите, леди!» — просипел оборотень. Ивен ударил его так быстро, что он не заметил замаха, и теперь оглушенный лежал под скромным кожаным сапогом князя. «Прощу, если скажешь, кто велел тебе дожидаться здесь князя и подначить его на схватку с лучшим бойцом вашего клана!» оборотни молчали. Тогда Гелла уставилась в глаза того, кто сменил ипостась первым, и добавила. «Я не сомневаюсь в вашем боевом искусстве и силе, но уже сомневаюсь в вашей доблести. Много ли чести Бирюку убить щенка, меньше полугода назад сменившего ипостась? Что вам пообещали? Власть? Деньги? Жизнь?» Произнося каждое слово, герцогиня всматривалась в зрачки оборотня и увидела, как они дрогнули при последнем слове. «Ваша жизнь? Или кого-то из родных?» Воин владел собой превосходно, но зрачок вновь дрогнул. «Князь сможет вам помочь. Он идет в родной дом не с пустыми руками». «Он юнец, а его дядя — прожженный интриган», — как-то безнадежно сказал воин. Гелла в ответ безмятежно улыбнулась. «Неужели вы думаете, что князь явится занимать престол, принадлежащий ему по праву крови, имея за спиной лишь отцовский меч? Вы слышали? Его супруга — принцесса вампиров. Позвольте вас представить княгине Миолен». Гелла осторожно вывела оборотня из сложившегося круга и подвела к принцессе. Соратники явно растерялись, а ругань северян людей никого не волновала. Мия не подвела. Милостиво улыбнувшись, пропела. «Я так рада нашему знакомству, сударь. Мне важно знать как можно больше об обычаях земли, в которой родился мой супруг». Оборотень смотрел настороженно, но Мия также мирно продолжила. «Вы остановились в этом трактире? Как хорошо. 300 отборных стражей должны встретить нас на границе. Но я вижу, что грубиянов хватает везде». Болтовня принцессы изменила настроение. Северяне, бронясь, отошли в сторону. А волки, наконец, приняли человеческий облик. Их было 5, и все они имели некоторое сходство, говорящее о принадлежности к одному клану. Только получивший оплеуху был рыжим, а остальные мужчины оказались просто светлыми блондинами с зелеными глазами. «Как глава дома и клана», — произнес Ивен, — «приглашаю вас под свой кров. Разделите с нами трапезу, и да не будет за одним столом вражды и горя». Старший оборотень согласно кивнул, и остальные пошли за ним след в след. «Чего это они?» — прошептала Мия Гелле. «Идут за вожаком. Это значит, что они против, но подчиняются его решению». «Не волнуйся, думаю, Ивен разберется». Через час Гелла уже не была в этом так уверена. Оборотня звали Волвак Рваный, и князь забрал у него молодую жену, обещая вернуть ее, если глава клана убьет молодого князя, не позволив ему ступить в родные края. «Но почему она согласилась уйти?» — недоуменно спросила Мия, слушая скупой рассказ Волвака. «Ей угрожали смертью сыновей, а меня держали на рогатине». «Я поверил твоим словам про зелье», — сказал оборотень, повернувшись к Ивену, «потому что сам не мог тогда обернуться, хотя и Риту уводили на моих глазах». «Мы можем выкрасть ее», — сказал Ивен. «Но я пойму, если ты не захочешь рисковать. Спрячься, а мы пойдем тихо». «Ты будешь прятаться ради моей семьи?» — удивился оборотень. «Я не хочу носить на сердце кровь женщины и детей. Я сражаюсь с воинами». «Что-то не очень ты сражался там, во дворе». Рыжий отошел от страха и осмелел. Коротко рыкнув, Гелла обернулась и схватила неслуха за горло. Повозив его по полу, выплюнула и, вернув себе человеческий облик, села на место. «Простите, князь, я обещала этому олуху, что вымою им пол, если он не укоротит свой язык». Ивен светло улыбнулся и сказал Волваку. «Моя мамми сурова в гневе. В прошлый раз тому, кто ей не понравился, пришлось зашивать не только одежду». Оборотни уважительно переглянулись. Чаепитие затянулось за полночь, и глава клана все же решился присоединиться к Ивену в надежде спасти семью. Но тут прибежал оборотень, посланный в кабак за вещами. Северяне из трактира исчезли. Поразмыслив, Ивен понял, что это были наблюдатели от дяди. Значит, скорее всего, о предательстве Вовака скоро станет известно. Поэтому, расспросив оборотня о женском доме дяди, молодой князь вместе со стражами ушел в темноту. Спасти семью первого подданного нужно было обязательно.